Глава 17. Ксения. Удивленно перемешиваю ложкой мутный густой бульон, вылавливаю из него нечто, сильно смахивающее на уже кем-то распробованные до меня кусочки, чего-то абсолютно несъедобного на вид. На лице самопроизвольно появляется гримаса разочарования и легкой брезгливости. Что это? Мой вопрос никому не адресован, просто это размышление вслух. Это суп из безумно невкусных, но, говорят, очень полезных морских гадов. Глеб смотрит на мои терзания с плохо скрываемым весельем, закидывая в рот сочный кусок зажаренного на углях мяса. «Не нравится?» — ехидно интересуется он. «Ты же сама заказала». «Не думала, что за такие деньги мне принесут». Зачерпывая ложкой жижу, рассматривая ее, пытаясь подобрать для нее достойное название. Это варево из того, что добрый хозяин и кошке не даст. Вздыхаю и клацаю столовым серебром о край тарелки. «Ну, это, как ты его назвала, варево, готовит сам шеф-повар, а ингредиенты еще вчера вечером барахтались где-то в морских глубинах». Пожимает плечами Глеб, продолжая с наслаждением уплетать свой ужин. Отсюда и цены. Ясно. Ладно, я, в общем-то, и не голодна. Вру, отодвигая тошнотворную похлебку в сторону, иначе содержимое моего желудка присоединится к этим самым гадам в бульоне. Тянусь за чашкой с чаем и пусть и маленьким, но на первый взгляд достаточно съедобным десертом. «Ну-ну», — ухмыляется сытый мужчина Глеб. «Держи». И не успеваю я подтянуть к себе тарелку с пирожным, как он, подцепив самый аппетитный кусочек шашлычка, протягивает его мне, удивленно отклоняясь немного назад, хмуря брови и смотря на него с подозрением. «Спасибо, я не голодна», — повторяю с колеблющейся уверенностью, а мой предательский желудок урчанием напоминает, что съедобное в него было заброшено еще в обед, и то лишь в виде большого стаканчика сладкого кофе и бутерброда с отварной курочкой. «Перестань капризничать, иначе...» Он не договаривает, что же ждет меня в противном случае. И лишь настойчивее предлагает мясное лакомство, поднеся почти вплотную к моим губам пальцы с зажатым в них кусочком. Аромат такой пленительный, что во рту скапливается слюна в объеме, превышающем его вместимость, и всего пара секунд отделяет меня от неприглядной оплошности. Делаю очередную попытку отказаться от предложенного варианта поедания ужина, тянусь за вилкой, но и тут Глеб оказывается проворнее и успевает забрать столовый предмет раньше, чем я протяну к нему свои лапки. «Не-а», — качает головой с нескрываемой ухмылкой. «Только руками. И только моими». Обрубает и эту возможность не контактировать с ним. «Мы вообще-то в респектабельном месте», — почти шепчу я, косясь в сторону соседнего столика, за которым солидная пожилая пара, используя все правила этикета, красиво расправляется со своим ужином. «Ну и что?» В его глазах пляшут хулиганские чертики, невольно заражая безрассудством и меня. «Это блюдо едят руками, в принципе. Вилка лишь для таких вот эстетов, как ты. Давай же, Ксюш, не...» Я не даю ему досказать, совершая какой-то змеиный бросок, молниеносно хватая мясо и отстраняясь от его руки. Замираю на миг от бури непонятных эмоций, зашкаливающих и расплавляющих душу. Взгляд Глеба постепенно становится тягучим, словно патока. «Вкусно?» — продирается сквозь сахарную вату в моей голове его бархатный голос. «Хочешь еще?» Это звучит как предложение чего-то сокровенно интимного, а не просто очередной порции съестного. Киваю в разнобой, одновременно отвечая на оба вопроса «и да, и нет». А рот уже наполняет непередаваемый вкус идеально прожаренного мяса. Гастрономический экстаз накрывает меня уже с первого, несмелого движения челюстей. Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза и не замычать от удовольствия. Шедеврально. Проглатываю все и безропотно тянусь за новой порцией. Плевать на то, как это выглядит со стороны. Плевать на то, что об этом думает сам Глеб. Я, оказывается, настолько голодна и нервно истощена, что мне пофиг на правила приличия, этикет и прочее. Сейчас только съем еще парочку кусочков и вернусь к первоначальному плану — презрение и игнора. Все, я больше не могу. Сыто откидываюсь на спинку стула и прикладываю к губам салфетку. Ну же, давай еще один. Нет, во мне и так их уже больше десятка. Мой желудок не выдержит. Жалобно оправдываюсь, сыто вздыхая. Глеб подозрительно щурится, но лукавые искры в глубине его черных глаз выдают наигранное неудовольствие. Он кивает каким-то своим мыслям, споласкивает руки в небольшой чаше с ароматизированной водой, медленно вытирает их, а расторопный официант в это время убирает посуду. На столе остаются лишь две фарфоровые чашки, пузатый керамический чайник и блюдце с нетронутым десертом. «Теперь поговорим о деле». Неспешно разливая душистый напиток по кружкам, Глеб искоса поглядывает на меня. Морок наваждения моментально рассеивается, возвращая меня в суровую реальность. Что-то неуловимо меняется в мужском голосе. Что-то, отчего я выпрямляюсь на стуле, словно школьница от строгого оклика сурового учителя. Сглатываю ком горькой действительности, застрявшей в горле колючим ёжиком. Делаю глоток и стараюсь не смотреть на того, кто только что разбавил медовое настроение вечера ложкой ядреного дегтя. Точно знаю, что это только начало, и что к моменту опустошения содержимого чашки с чаем, о десерте я уже и забыла, не проглочу ни кусочка, мы с Глебом вернемся к точке первоначального отсчета затеянной им игры. Я знаю, что дела на фирме твоего отца, скажем так, идут неважно. Начинает он вколачивать гвозди в крышку гроба, хранящего мои надежды на лучший исход вечера. И я тут абсолютно ни при чем. Угу, киваю скептически. Доказывать не буду, просто мне поверь на слово. Я занялся скупкой мелких строительных компаний чуть больше месяца назад. Бизнес, ничего личного. Он рассказывает об этом с безразличием, словно модница о покупках в сетевом магазине. А стройдом заключил договор с нечистоплотным субподрядчиком в конце марта, как раз после выигрыша очень выгодного тендера. Зачем? Риторический вопрос, ответ на который не нужен. Да и нет его у меня. Равно как и у моего отца, неуверенно пожимавшего плечами. В общем-то, не так уж и важно в данный момент. Ну, так ваши адвокаты отозвали предложение. Перехожу на официальное обращение. Да, отозвали, хотя в моих интересах выкупить вас с потрохами именно сейчас. Правда, высказанная посторонним человеком, больно царапает душу, сжимая руки в кулаки и впиваясь ногтями в ладони. Глубокие вдохи и мелкие выдохи ненадолго прогоняют волну, подкатывающую безысходности. Я несколько дней провела в поисках плана по спасению тонущего корабля, но пока тщетно. Надежда была на помощь друга. Увы, но я не собираюсь сдаваться, пока еще теплится ожидание благоприятного исхода в глазах отца и в моем сознании. «Ну так отчего же вы тогда изменили свои планы, раз все так удачно складывается в вашу пользу?» Отчаянно стараюсь казаться безразличной, откидываясь на спинку стула и прячу боль и страх за чашкой с чаем, делая мелкие глотки, растягивая удовольствие от терпкого травяного настоя. «Мне нужно нечто другое», — произносит он с лукавой ухмылкой, поигрывая чайной ложечкой, кромсая на мелкие ошметки некогда красиво оформленный десерт. В его словах нет скрытого смысла, в них все предельно ясно. Он дал мне понять, чего он хочет, еще при прошлой нашей встрече. Он привык получать то, что хочет, и сейчас он хочет меня. Вот только я. Чего хочу я? Мой разум истерически орет, что я должна бежать подальше от этого надменного самца, а мое тело жаждет быть как можно ближе к нему. Я разрываюсь на части. Умом-то я прекрасно понимаю, что быть его игрушкой, хоть и заманчиво, но чертовски опасно для разорванного в клочья сердца. Я могу выкупить договор у субподрядчика. При этом фирма твоего отца ничего не потеряет. Тендер останется у него. Финансирование частично будет со счетов моей фирмы. Более того, твой отец при должном умении и правильном распоряжении полученными льготами сможет вернуться на прежний уровень. И что ты хочешь взамен? Я же не дура. У сыра в мышеловке всегда есть цена. Тебя. Спокойно выдвигает он условия, кидая на стол передо мной тонкую стопку бумаг. Это контракт, наш с тобой. Прочти его, и в понедельник до 12:00 пополудни я жду тебя у себя. Адрес ты знаешь. Думаю, не стоит спрашивать, что будет, если я откажусь. Я не буду усугублять предсмертные конвульсии вашего бизнеса, но и помощи, как ты понимаешь, не будет. Молча забираю документ со стола и прячу в сумку. Приятного вечера, Глеб Сергеевич. Язвлю, прикладывая максимум усилий, чтобы не плеснуть ему в лицо остатки чая. С противным скрипом отодвигаю стул и, не прощаясь, ухожу. Лишь на улице, отойдя на безопасное расстояние, позволяю себе осесть сломанной куклой на лавочку в сквере. Размытым от безмолвных слез взглядом смотрю в пустоту перед собой и ощущаю эту пустоту внутри. Сегодня четверг, а значит, у меня еще есть время. Успокаиваю мечущегося в груди растерянного кролика. Я придумаю, я обязательно что-нибудь придумаю. Мысленно обнадеживаю встревоженного зверька, и это слабо помогает. Просто оттягивает неминуемый исход партии, лихо разыгранный Глебом.